Интерлюдия. Рой. Эксклюзивное интервью рейд-лидера Альянса Сварм, командующего флотом джихад в битве у Атру-Сити, для портала Сфера Ньюс. Адаптированный русский перевод. Ведущий. Вы основной РЛ Роя. РЛ? Вы имеете в виду рейд-лидер? Ведущий. Ну да, рейд-лидер. Рейд — это когда много игроков, а вы командуете. А, понял. Ну да, пару раз водил. В данже, еще куда-то, не помню. Ведущий. Расскажите о той эпичной битве у Атру-Сити. Как это произошло? Как? Был скучный вечер, расслабляемся, кто крабит, кто херней мается. В Али-каналах ссылки разные мигают. Ведущий. Ссылки? Ну, линки на сайты с девочками, мемчики всякие. Ведущий. Понятно, можно опустить эти подробности. Расскажите о битве, как вы решили напасть на панд? Когда пришла инфа от спаев, я крикнул сдуру: «Эй, наркоманы, гоу полетаем! Пора узнать в сфере, кто тут хозяин». Ведущий. И Рой последовал за вами? Ну, так. Многие сразу логофнулись. Они, походу, что-то знали. Другие написали, типа, ты вообще нормальный? Человек 800, однако, вредно сумонилось. Ведущий. И что было дальше? Короче, прыгнули мы через портал. Мы настолько офигенные, что элитно вышло. Прямо перед флотом панд. Ведущий. Эпичный был бой. Словами не передать. Блокбастеры отдыхают. Ведущий. Как получилось, что Пандорум потерял 2 джаггернаута? Рой, за честное ПВП, ниггер. Я рекомендовал пандам принести их в жертву богам Астрала. До сих пор не верю, что они купились на мое предложение. Ведущий. Спасибо за интервью. Поздравляю с гудфайтом. Это Рой, детка.